У постели умирающего. Сны завладели душой Эрагона, множась и живя по своим собственным законам. Он видел, как группа всадников на горделивых скакунах выезжает на пустынный берег какой-то реки. Многие всадники совершенно седые, в руках у них длинные копья. Всадников поджидает какой-то странный прекрасный корабль, сверкая в свете луны. Всадники медленно всходят на борт. И двое, более высокие, чем остальные, идут, поддерживая друг друга. Лица их скрыты под надвинутыми капюшонами. Но Эрагон мог бы поклясться, что один из тех двоих высоких – женщина. Затем всадники выстраиваются в ряд на палубе корабля, лицом к берегу. А на гальке, у самой воды, стоит одинокий мужчина. Только он один не взошел на борт судна. И вдруг этот человек, откинув назад голову, издает долгий, исполненный страдания вопль. Но как только крик его смолкает, корабль тут же отчаливает от берега, легко скользя по водам реки. Хотя вперед его не влекут ни надутые ветром паруса, ни мощные весла. И он уплывает вдаль, меж низкими безлюдными берегами. Плывет все дальше, дальше. И прежде чем все это видение скрывается в тумане, Эрагон мельком успевает заметить двух драконов, парящих в небесах. Первое, что осознал Эрагон, когда пришел в себя, это какой-то странный и упорный скрип. Открыв глаза, он увидел над собой крытую тростником крышу и понял, что скрипела именно она. Он лежал совершенно ногой и укутанный грубым, но очень теплым одеялом. Его израненные ляжки были заботливо перевязаны чистыми тряпицами. Хижину он узнал не сразу. На столе стояли ступка с пестиком и какие-то плошки. Лежали сухие травы и коренья. Со стен также свисали бесчисленные пучки трав и кореньев, наполняя воздух сильным пряным ароматом. В очаге пылал огонь, а перед очагом в старом забавном кресле-качалке сидела полная женщина. Ее Эрагон узнал. Это была деревенская целительница Гертруда. Она сонно клевала носом, держа на коленях клубок шерсти и вязальные спицы. Хотя Эрагон чувствовал себя совершенно обессилевшим, он все же сел в постели и постарался припомнить то, что приключилось с ним в последние два дня. И первой его мыслью был Гэрроу, а второй – Сапфира. «Господи, хоть бы она была сейчас в безопасности!» Он попытался мысленно связаться с ней, но тщетно. Видимо, она находилась слишком далеко от Карвахала. «Значит, это Бром дотащил меня до Карвахала», – подумал Эрагон. «Интересно, а с ним ничего не случилось? У него ведь тоже вся голова была в крови». Гертруда встрепенулась и посмотрела на него своими совершенно ясными и какими-то пронзительными глазами. «Ага!» – воскликнула она. «Очнулся, наконец! Вот и хорошо!» Голос у нее был теплый, грудной. «Как ты себя чувствуешь, Эрагон?» «Неплохо. А Гэрроу где?» Гертруда подтащила свое кресло поближе к его постели и принялась рассказывать. «Гэрроу у Хорста. У меня-то места маловато для вас двоих. Ох, и набегалась я с вами. Туда-сюда, туда-сюда. Хватило с вами забот-то». Множество вопросов вертелось у Эрагона на языке. Но он спросил лишь, «Что с Гэрроу?» Гертруда довольно долго молчала, зачем-то разглядывая собственные ладони, а потом призналась. «Да плохо с ним, мальчик мой. Жар никак не спадает, и раны тоже заживать не хотят». «Мне надо его увидеть!» И Эрагон попытался встать. «Нет, сперва тебе надо поесть!» Железным тоном заявила Гертруда, слегка толкнув его в грудь и вновь уложив на подушку. «Я не для того столько времени возле тебя просидела, чтобы ты сразу на ноги вскочил, а потом снова упал замертво. Да у тебя и ноги-то лишь наполовину целые, кожа прямо с мясом стёсана. И жар только прошлой ночью спал. А насчет Гэрроу ты не тревожься, поправится он. Он ведь у нас упорный». Гертруда повесила над огнем чайник и принялась крошить пастернак для супа. «Так я тут давно?» «Двое суток». «Двое суток?» Это означало, что в последний раз он ел 4 дня назад. От одной этой мысли у Эрагона голова закружилась. Господи, а как же там Сапфира? Прошло 4 суток, а она где-то совершенно одна. Только бы с ней ничего не случилось, думал он. Весь Карвахал так и гудит. Всем хочется знать, что там у вас на ферме произошло. А люди говорят, ферма-то дотласа сжена. Эрагон молча кивнул. И амбар сгорел. Значит, Гэрроу-то во время пожара так пострадал? Я не знаю, пробормотал Эрагон. Меня там не было, когда пожар случился. Ну ладно, ладно, не волнуйся. Я уверена, что все вскоре встанет на свои места. Пока готовился суп, Гертруда вновь занялась вязанием. Это у тебя шрам такой большой на ладони? Эрагон машинально сжал руку в кулак. Да, шрам. Где ж ты так порезался? Он выбрал самый простой ответ. Не знаю. Он у меня, сколько я себя помню. Но я никогда не спрашивал Гэрро, откуда он взялся. Ха. Озадаченно протянула Гертруда и больше не спросила ни слова. Когда суп был готов, она налила Эрагону полную миску и подала ему вместе с ложкой. Он осторожно сделал первый глоток. Вкус был отменный. Поев, он спросил. «А теперь можно мне встать? Очень хочется Гэрроу проведать». «Ох ты упрямый!» А вздохнула Гертруда. «Ну что с тобой делать? Ступай. Не стану тебя удерживать. Одевайся, я тебя провожу». Она отвернулась, и Эрагон стал натягивать штаны, шипя от боли, когда грубая шерстяная ткань касалась израненных ног. Потом он быстро накинул рубаху, и Гертруда помогла ему встать. Ноги у него дрожали от слабости, но в целом он чувствовал себя значительно лучше. «Пройдись-ка немного», – велела ему целительница, а потом сухо заметила. «Ну, по крайней мере, ползти тебе уже не обязательно. На ногах стоишь». Они вышли из дома, и порыв холодного ветра донес до них запах дыма от соседских труб. Над Спайном висели мрачные тучи. Начинался настоящий снегопад. Снег валил крупными хлопьями, белым покрывалом укрывая ближние холмы. Эрагон шел с трудом, тяжело опираясь о плечо Гертруды. Двухэтажный дом Хорста возвышался на холме. Кузнецу нравилось смотреть из окон на близлежащие горы. В строительство дома он вложил все свое мастерство. Красивая черепичная крыша нависала над перилами веранды, тянущейся вдоль всего 2-го этажа. Водосточные трубы украшали головы горгулей, а на дверных и оконных рамах были вырезаны змеи, олени с ветвистыми рогами, летящие вороны и побеги цветущего плюща.